Глава 10. Такая нужна ниша. Эпиграф. Что может потрясти сильнее, чем увиденная 100-дюймовый телескоп, отдаленная галактика, уместившаяся на ладони, ископаемая окаменелость возрастом в 100 миллионов лет или изготовленное 500 тысячелетий назад орудие труда, взгляд на невероятную пространственно-временную бездну Большого каньона или рассказ ученого, осмелившегося без страха заглянуть в лицо Вселенной, какой она была в момент рождения. Это и есть глубочайшее, священное знание. Майкл Шермер. Этой книге удалось заполнить очень нужный пробел. Шутка срабатывает, ибо удается легко уловить оба противоположных смысла фразы. Сначала я думал, что это свежая острота, но затем с удивлением обнаружил, ее уже и раньше наивно использовали издатели. Заглянув на страницу http://www.kcl.ac.uk/kis/schools/hams/french/pgr/tqr.html, находишь книгу, заполняющую очень нужный пробел, посвященный движению постструктурализма в литературе. Поневоле усмехаешься тому, что эта явно бесполезная книга написана о Мишеле Фуко, Ролане Барте, Юлии Кристевой и других иконах высокой франкоязычной культуры. Заполняет ли религия так называемый очень нужный пробел? Часто говорят об имеющейся в сознании нише под Бога. Якобы у людей существует психологическая потребность в Боге, воображаемом товарище, отце, старшем брате, исповеднике, задушевном друге, которую необходимо удовлетворить вне зависимости от того, существует ли Бог на самом деле. Но что, если Бог попросту занимает место, которое лучше было бы заполнить чем-то другим? Наукой, например, искусством, человеческой дружбой, гуманизмом, любовью к этой жизни в реальном мире, а не ожиданием другой за могильной чертой, любовью к природе, тем, что великий энтомолог Уилсон назвал биофилией. Были времена, когда религию считали способной выполнять в жизни человека четыре главные функции – объяснение, назидание, утешение и вдохновение. В течение всей истории религия пыталась объяснить наше существование и природу Вселенной, в которой мы обитаем. В данной роли в наши дни ее далеко превзошла наука, о чем мы уже говорили в главе 4. Под назиданием я имею в виду нравственные правила поведения. И об этом шла речь в главах 6 и 7. Об утешении и вдохновении до сих пор было сказано немного. Давайте поговорим о них в этой последней главе. Разговор об утешении хочется начать с рассмотрения известного феномена детского сознания, воображаемого друга, который, по моему мнению, сродни религиозным верованиям.